и истреблять до конца. Относительно первых трех зверей особых споров нет. Все сходятся на том, что это древние империи, включая римскую. Тоже говорит и архангел Гавриил. Но вот четвертый зверь, о нем в Библии прямых разъяснений нет. Только сказано, что пророчество об этом звере относится к самому концу времен. Важно учесть, что сразу же после указанного пророчества в Библии идет другое видение Даниила, другое по форме, но тоже по смыслу. И это второе видение есть комментарий первого. Оба эти пророчества надо рассматривать совместно. И мы поймем, что на самом деле оба они относятся к нашему времени, о чем трижды говорится в Библии. «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времен». Далее повторяется. «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И так далее. Разве не похоже по смыслу это отличное от всех прежних империя на нашу империю зла, стремившуюся пожрать всю землю, отринувшую самого Господа Бога, его религию, законоположение? Разве не о сталинизме идет речь? Восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых, и при уме его, и коварстве его будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. А разве не 10 себе подобных царств произвел этот зверь? Посчитайте. 7 в Восточной Европе и 3 в Азии. Куба не в счет, так как она возникла гораздо позже, как и режимы Полпота, Каддафи и Хусейна. Теперь о датах. Указанное выше пророчество Даниила относится к тяжелейшему периоду времени для Израиля, времени пресловутого Великого Пленения. А мы уже говорили, Библия – книга не только о древних евреях, но и о нас, о нашем времени. Так вот, Библия рисует плачевный финиш иудеев на их долгом историческом пути. Страна под властью восточного деспота. Люди – десятки тысяч, элита нации, вожди племен, мудрецы, духовенство, ремесленники, их жены и дети в плену, в концентрационных лагерях. Но главное – народ постигла духовная катастрофа. Разрушен, разграблен Иерусалимский храм, святая святых иудеев, духовная основа этноса, стоявший 400 лет со времен Соломона. Если в основной смысл истории в духовном прогрессе народа следовании по Божьему пути, а евреи всегда со времен Авраама видели свою высшую цель в исполнении заветов Бога, то тут наступил обрыв истории, превращение истории в географию. Страшный произвол, принудительное бессмысленное поклонение чужим идолам. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Массовые необоснованные репрессии, так было приказано уничтожить всех мудрецов страны только за то, что они не могли угадать сон, приснившийся царю. В Библии приводится несколько цифр, которые созвучны с нашим сегодняшним временем. Так, в книге Иеремии говорится о том, что вышеуказанный перерыв истории израильского народа продлится 70 лет, после чего закончится его плен, и Израиль вновь встанет на цивилизованный путь развития. В 1987 году закончилось и наше тягостное 70-летие. 19-я партконференция, как известно, продемонстрировала плюрализм, начало демократии и развала тоталитаризма, перехода к цивилизованным формам развития. С момента разрушения Иерусалимского храма, святыни и духовной основы израильского этноса до начала его реального восстановления прошло 76 лет. Говорят, что и наше реальное восстановление начнется через 76 лет после катастрофы 1917 года.